Глава 9. Лопатин проводил нас до зала, понимающе хмыкнул, глядя на сверток. «Ну, Иван, голова у тебя варит, нечего сказать». Этого немчуру ты ловко вокруг пальца обвел. Фарфор — товар хороший, хоть и не для здешних мест. В Иркутске, аль в Кяхте, за него могут дать хорошие деньги. Удачи тебе. Мы распрощались, и он поспешил по своим делам, а я вернулся к товарищам, которые уже с нетерпением ожидали меня в нашей пыльной коморке. «Ну что, Курила, выгорела?» — первым делом спросил Захар, едва я переступил порог. Его глаза горели любопытством. Я молча развернул сверток на шатком столе. Фарфоровые вазы и изящный конь с чашками тускло блеснули в мутном свете, проникавшем через бумажное окно. «Вот», — сказал я, — «обменял наши фантики на это. Думаю, в России за такой товар можно будет выручить куда больше, чем за те проклятые бумажки». Изя тут же подскочил к столу, его глазки за очками алчно заблестели. Он осторожно взял одну из ваз, покрутил, даже постучал по ней ногтем. «Так и да, тонкая работа, я вас умоляю. Немец не обманул, это настоящий фарфор и весьма старинный. Если не битый и без трещин, то в Кяхте за него могут отвалить кругленькую сумму. А если найти ценителя...» «Вот именно, Изя», — прервал я его. «Теперь главный вопрос, как нам этот фарфор, да и остальное наше добро в Россию доставить и там сбыть. И что еще важнее, как самим туда добраться, не угодив снова в лапы правосудия или еще куда. Нужно уезжать отсюда и как можно скорее, пока наш немецкий профессор не обнаружил, что его местные деньги и всего лишь хорошо нарисованные картинки. Да и англичанин не совсем уж дурак». Мы расселись на полу и на единственном кане, и начался наш военный совет. «Возвращаться надо, это ясно», — начал я. «Товар есть, и его надо продать. Вопрос, как и куда?» «Первое, что на ум приходит — Нерчинск», — подал голос Сафрон, потирая подбородок. «Места знакомые, хоть и не самые гостеприимные». «Нерчинск отпадает сразу», — отрезал я. «Во-первых, там нас уже ждут. Рукавишников, будь он неладен, наверняка все уши прожужжал местному начальству о беглых каторжниках. Нас там повяжут еще на подходе к городу. Во-вторых, кому мы там продадим этот фарфор? Купцов, способных оценить такую вещь и заплатить за нее реальные деньги, там днем с огнем не сыщешь. Это тебе не ирбитская ярмарка. А в-третьих, и это главное, как туда добираться? Снова через Аргунь? Вы что, забыли, как нас казачки подчивали свинцом? Они там, поди, до сих пор в засаде сидят и каждого переправляющегося разглядывают. Нет, братцы, соваться снова в ту мышеловку — чистое самоубийство. Навряд ли они там успокоились и забыли про нас, да и людей мы там не знаем». Все согласно закивали. Аргумент был железный. «Тогда куда?» — спросил Левицкий, до этого молча слушавший наши прения. «Если не Нерчинск, то что остается? Иркутск? Но это еще дальше, и путь туда не близкий, и не менее опасный. Иркутск — это крюк порядочный», — согласился Захар. «Да и там своих купцов хватает, чужаков не больно жалуют. Нам бы место побойчее, где народу много разного. Чтобы затеряться можно было и товар пристроить без лишнего шума». «Кяхта!» — вдруг осенило Изю, и он хлопнул себя по лбу. «Так и Кяхта, я вас умоляю! Это же главные ворота в Китай из России, и торговля там кипит денно и нощно. Купцов, видимо-невидимо, и русских, и китайских, и бухарских, и каких хочешь. И товар там всякий ходит. Вот где наш чай и фарфор может пойти на ура? Можно будет потихоньку пристроить. Люди, которые не будут лишних вопросов задавать, если цену хорошую предложишь. И народу там столько, что в такой толчье нам затеряться будет проще простого. Опять же, граница. А где граница, там всегда есть лазейки». Идея Изи показалась мне здравой. Кяхта. Главный центр русско-китайской торговли. Там действительно могли найтись ценители фарфора, да и вообще в большом торговом городе всегда легче раствориться и провернуть свои дела, чем в глухой провинции. «Кяхта, говоришь», — задумчиво протянул я. «А это не слишком ли? Таможня, пограничники, начальство, как бы нам там не влететь?» «Так мы же не с пустыми руками едем, а с товаром», — горячо возразил Изя. «Фарфор — это чем не прикрытие? Скажем, приказчики купца какого-нибудь, везем образцы. Или сами по себе мелкие торговцы. В Кяхте таких пруд пруди. Главное, документы какие-никакие исправить, хотя бы и фальшивые. А это мы уже умеем, он многозначительно кашлянул. Да и не обязательно в саму Кяхту соваться можно. И в окрестных слободах остановиться, там тоже торг идет. А там уж разберемся, что и как дальше. Главное, добраться до русской земли, а там мы уже не пропадем. Мысли мои лихорадочно работали. План с Кяхтой выглядел наиболее разумным из всех возможных. Да, рискованно. Да, далеко. Но он давал шанс не только продать товар, но и легализоваться, затеряться, начать новую жизнь. «Что ж», — сказал я после недолгого молчания, обводя взглядом лица своих товарищей, на которых читалась смесь надежды и тревоги. «Пожалуй, Изя прав. Кяхта — это наш лучший шанс. Путь не близкий, и опасностей на нем будет не меньше. Готовимся к отъезду!» И поторапливайтесь. Что-то мне подсказывает, что наш немецкий друг профессор Гетц может скоро обнаружить, что его надули. И тогда он поднимет такой шум, что мало не покажется. Нам нужно исчезнуть из Байнтумена до того, как это случится. Сборы наши были недолгими. Упаковали фарфор как можно тщательнее, используя старые циновки и тряпье. Распределили остатки серебра и провизию, проверили оружие. А Чир, наш верный проводник, которому мы объяснили новый маршрут, лишь молча кивнул, ему, похоже, было все равно, куда идти, лишь бы платили исправно. Выезжали из Байнтумена мы на рассвете, стараясь не привлекать лишнего внимания. Мы были на палеве, и каждый шорох заставлял вздрагивать. Впереди лежала неизвестность и долгая дорога на север к русской границе, к Кяхте, нашей новой призрачной надежде. Благо Ачир знал дорогу, сборы были лихорадочными. Мы наняли у местных еще несколько верблюдов и пару повозок для чая, оставив себе только самых выносливых лошадей для верховой езды. Выезжали из Байнтумена мы затемно, стараясь не привлекать лишнего внимания, но мне все время казалось, что за нами следят, что вот-вот из-за угла выскочит разъяренный Теклби со своими слугами или городская стража. Сердце колотилось, как пойманная птица. Мы гнали животных почти без передышки, стремясь как можно дальше убраться от города. Каждый из нас был напряжен, как натянутая струна. Ружья не выпускали из рук. Левицкий хоть и старался шутить, то и дело бросал тревожные взгляды назад. Захар и Сафрон молча сканировали местность. Тит и Сафар ехали чуть в стороне, готовые к бою. Даже Изя на этот раз молчал, лишь крепче сжимая дубинку. Когда мы отъехали от Байнтумена, едва ли на полдня пути и как раз пересекали довольно узкое скалистое ущелье, мои худшие опасения оправдались. Ачир, ехавший впереди, резко вскинул руку. Из-за крутого поворота, перегораживая дорогу, выскочило несколько всадников. Рваные халаты, бараньи тулупы, блеск кривых сабель и пик. Хунхузы. «Засада!» — гаркнул я, соскакивая с лошади и утаскивая ее за ближайший валун. «К бою! Повозки и верблюдов в круг!» Началась суматоха. Наши погонщики-монголы испуганно загомонили. Мы же рассредоточились, хватаясь за оружие. Видимо, продал нас кто. Или следили, обожгла мысль. И тут из-за спин бандитов выехал еще один всадник, высокий, худощавый, в знакомой европейской одежде. Станислав Тарановский. Лицо поляка было искажено злобой, а в руке он сжимал тот самый нарезной карабин. «Стойте, русские собаки!» — крикнул он, голос его дрожал от ярости. «Приехали, мошенники! Ваша афера с шахтой и векселем раскрыта! Мистер Теклби не из тех, кого можно безнаказанно обманывать!» Мы замерли. «Что все это значит, пан Тарановский?» — крикнул Левицкий, бледный от гнева. «Вы с ума сошли? Натравить бандитов! Где ваша шляхетская честь?» Поляк зло рассмеялся. «Честь! С вами, мужланами и аферистами! Вы обманули мистера Теклби, подсунув ему байку про несуществующую шахту и выманив вексель на 6000 фунтов! Думали, он не разберется? Он сразу заподозрил неладное! А когда ваш Ачир проболтался хозяину Ганзы, что вы на все деньги с векселя чая накупили и спешно отбыли на север, мистер Теклби тут же все понял и послал меня за вами. Вы просто использовали его, но теперь вы за все заплатите. Отдавайте чай, отдавайте деньги, что получили с векселя, и все ценное. И, может быть, — он осклабился, — мои люди оставят вас в живых. Хотя ты, — он вперил ненавидящий взгляд в меня, — ты, предводитель этой шайки, ответишь мне лично. Я вызываю тебя за оскорбление чести моего хозяина, я тебя лично убью!» «Вот оно как!» — с ледяным спокойствием подумал я. «Значит, Эклби действительно быстро смекнул и послал этого пса по нашей душе. А полячишку заела жаба. Зависть и жажда вернуть деньги хозяина, а заодно и поживиться. А вызов на поединок — дешевый спектакль. Слушай сюда, ты дерьмо краковское». Спокойно, но так, чтобы каждое слово резало, ответил я, выходя из-за валуна. «Твой хозяин, англичанин, годами травил людей опиумом. Вы оба давно вычеркнули себя из рядов порядочных людей. Вы обманывали сотнями людей, а мы лишь вернули часть того, что такие, как вы, отняли у других. Что бы я сейчас с тобой ни сделал, это будет лишь малой долей воздаяния. А теперь ты умрешь. И не надейся на своих головорезов, каждый из моих людей стоит пятерых твоих. Пока я говорил, я приближался к поляку». Лицо Тарановского исказилось от ярости. В бешенстве он спрыгнул с коня, выдергивая из седельного чехла свой карабин. И в этот момент я бросился вперед, на ходу выдергивая из ножен солдатский тесак. Время как будто замедлилось, и мои товарищи и хунхузы Тарановского будто бы застыли на месте, наблюдая за поединком. Мы сошлись на небольшой ровной площадке. Тарановский вскинул ружье, но я не дал ему прицелиться. Резким рывком я сократил дистанцию и вильнул вправо, а потом влево, да еще и маятник начал телом качать, уходя с линии огня. Поляк от неожиданности отступил, пытаясь выцелить меня. Я воспользовался его замешательством, вот только я не стоял на месте. Я уже рядом. Короткий финт, откинувший дуло карабина в сторону, и выпад тесак вошел ему под ребра. Глубоко и точно. Затем еще и еще. Я наносил удары один за другим, не забывая проворачивать клинок в ране. Тарановский вскрикнул, выронил ружье и осел на землю. В глазах его застыло удивление и боль. Через мгновение он затих. Все произошло так быстро, что хунхузы даже не успели среагировать. Но когда они увидели своего европейского командира мертвым, раздался яростный рев, и они бросились на нас. Мы были в меньшинстве, но лучше вооружены и организованы. Сафрон и Левицкий начали стрелять. Тит орудовал дубиной, Сафар молниеносно работал ножом. Ачир и немногие оставшиеся с нами монголы тоже яростно отбивались. Я не отставал, работая тесаком, как мясник на бойне. Хунхузы, потеряв нескольких человек и лишившись предводителя, не выдержали нашего отпора и обратились в бегство, побросав оружие и раненых. Мы не стали их преследовать. Когда все стихло, я подошел к телу Тарановского. «Вот и вся твоя шляхетская честь», — подумал я с холодной злостью. Я быстро обыскал его карманы, нашел несколько монет, складной нож и его документы. И тут же передал его Левицкому, а он нам расшифровал. Станислав Антонович Тарановский, дворянин из Кракова, Австрийская империя. «Хорошая вещь», — усмехнулся я про себя, — «очень может пригодиться». Затем мой взгляд упал на ружье, которое он выронил, магазинная винтовка Генри. Ценный трофей. «Что это за штуковина?» — спросил подошедший Сафрон. «Американское ружье системы Генри», — сказал я. «Винчестер. Магазинное, скорострельное. Новенькое совсем, только глянь», — похвастался я трофеем. И полез в седельные сумки его коня, где нашел 50 патронов, россыпью к его винтовке. Мы похоронили Тарановского тут же, у дороги. Собрали трофейное оружие хунхузов. Раненых бандитов оставили на волю судьбы. Караван двинулся дальше. Мы отбились, победили, разжились трофеями. Но радости не было. Путь в Россию продолжался.